Глава 20. Следующим пунктом стала оружейная мастерская Левереля. Невозмутимый Ферекс сразу же прилег у порога, а наши гвардейцы остались снаружи. Встретил нас тот же парнишка-подмастерье, что и в прошлый раз, и вопросительно взглянул, предлагать ли нам что-нибудь. Но Адриан сразу же попросил пригласить мастера. Эльф вышел через пару минут. «Добрый день, уважаемые! Вам нужно еще что-то?» «Ага, похоже, тоже узнал». «Добрый день, мастер Леверель!» — выступила я вперед. «У меня к вам просьба. Вы не могли бы рассказать вот этому лерду все, что поведали мне о том мече в прошлый раз?» Эльф приподнял брови. «Присаживайтесь, пожалуйста». Мы заняли предложенные стулья, и мастер неспешно и подробно изложил Адриену историю меча Розалии. Ну и о ней самой рассказал кое-что. «Спасибо», — заговорила я, когда он закончил. «И можно вас попросить подобрать мне такой же легкий меч или рапиру для уроков фехтования?» «С учетом того, что я не просто новичок, а еще и весьма субтильный и не очень высокий новичок». Эльф рассмеялся. В считанные минуты он разложил перед нами несколько мечей, рапир и шпаг. Точнее, я предполагаю, что рапир и шпаг, так как не разбираюсь во всем этом фехтовальном счастье. Молчаливый серьезный Адриан вновь попросил меня поупражняться с ними всеми по очереди. И в конечном итоге мы приобрели нечто колющее, легкое, с позолоченной удобной рукоятью. Сразу же были выбраны и ножны. А дальше мы переместились на улицу с одежными магазинами. И вот тут уж я наслаждалась. Мы заходили во все лавки по очереди, и хотя примерять я ничего не брала, но получила массу удовольствия от самого осмотра всех этих прелестных вещиц. Платьев мне было не нужно, но отказать себе в удовольствии их пощупать я не могла. Адриан, подтверждая мамину теорию о виноватых мужчинах, был любезен и терпелив, а вот гвардейцы с каждой минутой становились все мрачнее. Ну да, это вам не на войне шашкой махать. Первой нашей покупкой стал свитер. Именно та деталь гардероба, с которой мне так катастрофически не везло. Это был кашемировый белый свитерок с высоким горлом. Потом к нему в компанию мы еще купили кардиган на пуговицах и с поясом из более теплой шерсти. Ну и вдобавок восстановили запас свитеров Адриана, купив ему практически идентичный тому, что сейчас с дыркой на груди лежал в моей комнате. А напоследок я выбрала широкий длинный шарф, связанный из совершенно невесомой тонкой нити красного цвета. Примерно как наши оренбургские паутинки, только полотно было не цветочно-кружевное, а в виде немыслимых абстрактных завитков и узоров. Еще был магазин обуви и галантереи, и я стала обладательницей вместительной кожаной сумки и сапог на высоком устойчивом каблуке. Затем последовали несколько рубашек, парочка брюк, шелковый платок, пижама, состоящая из брюк и кофточки на пуговках, и еще всякая мелочевка. А затем мы пришли в царство мехов и кожи. И вот тут уж я не могла устоять. Перемерила просто для души различные шубки, меховые куртки и жилеты, палантины и пончо. Такая пушистая прелесть, сил никаких нет. Лето на дворе, конечно, но прикинуть-то можно? Для дороги, а точнее для полетов на драконе, я выбрала черные кожаные облегающие брюки и кожаную же куртку. Куртка была потрясающая. Нечто среднее между косухой и мотоциклетной курткой, но огламуренное. С клепками и малюсенькими шипами на плечах. но при этом мягкой выделке с ремнями и декоративными отстрочками. Радовало и наличие молний, всё-таки продвинутый этот мир Калахари. И канализация с водопроводом, и молния на одежде. В дополнение были приобретены тончайшие лайковые перчатки. «Прекрасный выбор, Лира! Настоящие ведьмы и магички именно такие вещи и покупают. Не сомневайтесь, в дороге они вас не подведут. Зачарованы и от воды, и от ветра», — сообщил представительный орк, хозяин лавки. «Ведьмы?» — хмыкнула я. «Ну, вы-то не ведьма, Лира, это очевидно. И если позволите...» «Я бы вам настойчиво рекомендовал в комплект к этим вещам шубку». Он вышел и вернулся через минуту с меховой штучкой, от вида которой я потеряла дар речи. Это был полушубок с разрезами по бокам и капюшоном. Обычный фасон, который у нас на земле принято называть «автоледи», но вот мех, пушистый, жемчужно-серебристый. От него даже глаз не оторвать, не то что рук. Орк помог мне надеть эту красоту прямо поверх куртки, застегнул, и я влюбилась. «Ой, Лира, как удачно! Как раз ваш размер!» Продавец радостно улыбнулся. «У меня одна единственная шубка из Алиаты, но вот на невысокий рост». «Уж сколько лир расстроились, что не их размер!» А я медитировала перед зеркалом, глядя на это великолепие. Пушистый капюшон лежал на плечах, а у меня просто глаза горели. Я подняла взор и увидела на лице Адриана, стоящего за моей спиной, мечтательное выражение. Он тихо подошёл, положил мне руки на плечи и повернул к себе. «Мы берём эту шубку». Парень кивнул и поправил мне на лбу прядь волос. Меня распирало от желания подпрыгнуть на месте от восторга и повиснуть у него на шее. «Алиата, это зверь?» — спросила я орка. «Да, Лира, невероятно опасный хищник, но мех, как видите, роскошный и не менее практичный. Не промокает, не продувается, и даже в самый лютый мороз вы в этой шубке не замёрзнете. Да, вещь. Взяли мы её. Ох, с ума сойти, у меня теперь есть шубка». В общем, прибарахлились по полной программе. К концу нашего магазинного марафона у меня самой уже ноги подгибались, а на гвардейцев даже смотреть жалко было. Угрызения совести по поводу того, что все эти покупки оплачивает Адриан, меня уже давно не мучили. Сначала они ещё поднимали голову, и я робко пыталась возразить, мол, может, не надо так много. Заткнулись они на шубе. Я просто не могла устоять перед этой красотой. В конце концов, разве я здесь не по вине Адриана? Разве я еду к Оракулу добывать камень не для императорских призраков? Вознаграждение и моральная компенсация мне полагаются? Вот и всё. Я же не требую бриллианты в 10 каратов, если такие вообще бывают. А одежду приобрести не обеднеет. Наконец мы всё купили, доползли до какой-то таверны и буквально упали за стол. Гвардейцы с облегчением вытянули ноги и расслабились. Слабаки. А мы с Адрианом переглянулись и неожиданно одновременно рассмеялись. «Да, Лиля, теперь я понимаю дядю. Он готов был выдать жене любую сумму, лишь бы она шла за покупками с подругами или фрейлинами». «Ну, должен же ты был отстрадать за свою безалаберность и мои мучения», — фыркнула я. «Для тебя всё, что угодно», — улыбнулся мой меценат. «Ведь красиво одетая девушка — это произведение искусства». «Спасибо, особенно за шубку. Я просто в восторге. У меня еще никогда не было меховой одежды, только пуховики». Я смущенно улыбнулась. Все же трудно быть серьезной и невозмутимой, когда столько подарков и обновок. Он промолчал, просто улыбнулся. Нам, наконец, принесли еду, и какое-то время мы просто наслаждались ею. «Лили, я кое-что еще забыл купить. Ты со мной или посидишь, отдохнешь, а я один быстро схожу?» Адриан уже закончил свой обед и просто пил морс. «Ох!» — я лениво пошевелила ногами. «Пожалуй, подожду тебя тут. Не могу я привыкнуть к этим вашим заморочкам, ходить летом в сапогах. Я, конечно, понимаю, что это необходимость из-за стремян, но, знаешь ли, привыкла в жару в босоножках бегать, а не в сапогах». Адриан встал, махнул рукой гвардейцам, и те мгновенно переместились за мой стол, плотно окружив со всех сторон. Ферекс внимательно посмотрел на эти пертурбации, но остался сидеть на месте. Вернулся Адриан минут через 10. Мы как раз заказали еще морса. Я вопросительно взглянула на брюнета и его пустые руки, но он жестом показал на сумку, висевшую через плечо. На этом наш шопинг закончился. На прогулку ни у кого сил уже не осталось, поэтому мы погрузились и поехали обратно во дворец. Как ни странно, Адриан оживился и всю дорогу рассказывал какие-то истории о гномах, эльфах, орках и особенностях их жизни и быта. Было интересно. А когда мы въехали во двор, к нам с крыльца выскочил, а точнее даже вылетел Ремир. «Адриан, живо! Дядя здесь!» «Ух ты ж, мать вашу!» — перекосился мой спутник. «Свободны!» — кивнул он гвардейцам. «Лили, прости, должен тебя покинуть. Твои вещи сейчас принесут». Он быстро соскочил с лошади, снял меня и аккуратно поставил на землю. «Джоран, распорядись!» — бросил уже на ходу дворецкому, стоящему на крыльце. И через секунду ни его, ни Ремира рядом не было. Они усвистали во дворец. «О как!» — повернулась я к Ферексу. «Ну, пойдем». Мы вошли в холл и остановились, наблюдая за суетой. «А дядя у нас кто?» «А дядя у нас наместник». И, судя по ошалевшему виду слуг, шороху он тут уже навел. Похоже, парочку раздолбаев, один из которых сейчас вернулся во дворец, он держал в ежовых рукавицах. Мне их даже жалко стало. Дуралей, конечно, но, будучи дочерью весьма властной и строгой мамы, я понимала, ничего хорошего их сейчас не ждет. Мы с Ферексом мышками, не привлекая внимания, попытались просочиться в свою комнату. Уже почти на лестнице меня практически сшибла Светлана, которая вихрем с этой самой лестницы слетела. «Ты видела? Нет, ты его видела?» — спросила она меня громким шепотом. «Кого?» «Наместника! Лиля, это такой... такой... Я хочу за него замуж!» «Ага», — протянула я озадаченно. «Что ж там за дядя такой, что у невозмутимой Светланы крышу снесло?» «Не хочу тебя расстраивать, но он женат». «Как женат?» — в ее голосе начала прорезаться истерика. «Как это женат? Быть такого не может. Откуда ты знаешь?» Адриан сказал. «Твою мать!» А дальше последовало несколько очень некультурных, но очень эмоциональных слов из великого и могучего. «Свет, ты чего?» — попыталась я ее успокоить. «Да ничего, увидишь, поймешь». Блондинка махнула юбками и взлетела обратно по лестнице. «Да, однако какой дядюшка-то интересный. Я заинтригована до невозможности. Вот пойду сейчас переоденусь и вылезу на разведку. Но не судьба. Не успела я поставить ногу на первую ступеньку, как из коридора, где располагаются кабинеты и спальни ребят, вышел некий субъект. «Добрый день, Лира!» «Здравствуйте!» Я остановилась и повернулась. Прислонившись к косяку, стоял парень. Высокий, красивый, с каштановыми волосами и карими глазами. Я разглядывала его, а он глазами раздел меня, осмотрел и одел обратно. Я внутренне поёжилась. Было неприятно, мягко говоря. «Ваше имя, Лира?» «Лилия. А ваше?» «Можете звать меня Лерт Эликс». «Очень приятно». Я осторожно кивнула, пытаясь понять ситуацию. «Это наместник?» «Не верю. Быть такого не может». «А кто?» «Держится очень уверенно. Явно не слуга». «Куда направляетесь, Лира?» «Переодеться. Мы только что приехали из Беренскора». «Ага. Ну, ступайте, переоденьтесь», — разрешил он. В легком обалдении я повернулась и пошла. «Разрешил он мне. Это вообще кто?» «Может, сам наследник, то есть женишок наш, пожаловал?» А на втором этаже царил бедлам. Света чуть ли не в истерике требовала от Каниты ответа на вопрос, насколько хорошо она выглядит. Неста с горящими глазами что-то одновременно с ней говорила о каком-то красавчике, а Арита невозмутимо слушала всю эту болтовню. «Что происходит?» — спросила я ее. Света собирается сразить наместника своей красотой, а Неста в восторге от Эликса. «А Эликс — это кто?» «Вроде сын наместника, но незаконно рождённый, как говорят». «Ага. А как к этому относится жена наместника?» «Пока была жива, относилась плохо». «Так, а давно она не жива?» Я бросила взгляд на Свету, которая навострила ушки. «Чуть больше года, как наместник стал вдовцом», — равнодушно бросила Арита. «Вот, Лиля, ты слышала?» Света подпрыгнула и убежала в свою комнату. «Дурдом какой-то!» — покачала я головой. «Вон как девушек взбодрил приезд наместника!» — я хихикнула. «Но, с другой стороны, если Света переключилась на наместника, а Неста положила глаз на его сына, то на наследника претендует лишь Арита». На этой ноте я ушла переодеваться и приводить себя в порядок. Судя по всему, ужинать мы будем в обществе наместника и его сыночка, так что следовало подготовиться не только морально. Ужин и вправду оказался более многолюдным, чем обычно. Сейчас во главе стола восседал наместник. Ремир и Адриен переместились на нашу со Светланой сторону, сдвинув нас ближе к выходу, а Эликс сидел рядом с Аритой. Впрочем, Эликс меня не особо интересовал, а вот посмотреть на наместника было весьма любопытно, что я и делала. Итак, наместник у нас оказался мужчиной лет 35 на вид. Высокий, неудивительно, учитывая, что он калахари. Волосы темно-русые, длинные, заплетены в три какие-то немыслимо сложных косы. Но плетение, хоть и интересное, но какое-то мужское, что ли, если так можно сказать про косу и мужчин. Определенно красив, но красотой не молодого парня, а уже взрослого мужчины. Есть такой тип мужчин, которые в юности хороши, как картинка, а, становясь старше, дурнеют невероятно, как пример мой некогда любимый Ди Каприо. Так вот, наместник был красив именно в своем возрасте. Уж не знаю, как он выглядел в юности. Глаза голубые, прозрачные, так что узкий вытянутый зрачок выделяется особенно сильно. В оба уха вдеты серьги с камнем, очень похожим на те, что в моем колье. Кстати,